Дело в том, что механизм метлы, как я уже сказал, реагирует на звуки. Собачий лай, заставив вилочки вибрировать слишком сильно, вызвал все эти неожиданные явления. Придется удалить собаку. Что же касается метлы, то исправления сейчас же будут сделаны. Монтер подошел к метле, открыл дверцу ящика, повозился несколько минут, и метла была вновь в полной исправности. Иоганн увел собаку и запер ее в дальней комнате, а успокоившаяся метла благополучно домила комнату. «Видите, как это удобно», — говорил Митчель. «Ваш верный старый Иоганн будет управлять механическими слугами и с их помощью еще долго будет служить вам». Хитрый Митчель считал нужным задобрить Иоганна, основательно опасаясь его влияния на хозяина. Над кроватью и письменным столом Ганне были сделаны электрические вентиляторы, которые начинали работать по одному словесному приказу. К вечеру все было готово. Эффект самооткрывающихся дверей так понравился Ганне, что заставил его забыть неприятный случай с метлой. «Присмотритесь к вашим механическим слугам», — сказал на прощание Митчель. «И когда вы привыкнете к ним, уверен, что они станут для вас совершенно необходимы. Вы будете удивляться, как могли жить без них раньше. Я навещу вас через несколько дней». И уже у двери он еще раз напомнил о необходимости убрать из дому собаку. «Только в этом случае я могу отвечать за исправность механизмов». Предубеждение Ганне перед новшествами было сломлено неопровержимыми преимуществами новых механических слуг. Когда Митчель и рабочие ушли, Ганне занялся испытанием. «Мети!» — приказывал он метле, и метла безукоризненно выполняла свою работу. «Вентилятор», — говорил он, обращаясь к небольшим пропеллерам, установленным над кроватью. И вентиляторы, для которых был проведен электрический ток из флигеля, начинали с усыпляющим тихим шумом свою освежительную работу. Но двери особенно восхищали Ганне. До позднего вечера он ходил из комнаты в комнату и, оставаясь перед закрытыми дверьми, повторял: «Сезам, откройся!» И двери, послушные его голосу, бесшумно открывались и медленно закрывались за ним. «А ведь это действительно как в сказке», — говорил восхищенный Ганне. «Митчель не обманул. Как вы полагаете, Иоганн?» «Да, это неплохо, господин Ганне», — старый Иоганн заговорил искренне. Он уже примирился с вторжением в дом механических слуг. Облегчая его работу, они не угрожали ему лишением места. «Приносить кофе и попадать в рукав они все-таки не могут», — думал Иоганн, обрадованный тем, что механические слуги все же не могут вполне заменить живого человека. Он не знал, что его испытания еще не кончились. Вечером, улегшись в кровать, Ганне заставил вентиляторы освежить его нежной струей воздуха и, засыпая, сказал: «Теперь, по крайней мере, пауки не угрожают мне». Глава 4. Механические слуги. На третий день, когда Ганне только что окончил завтракать, послышался шум автомобиля. Иоганн выглянул в окно и увидел, что к дому подъезжает на автомобиле Митчель в сопровождении грузовика. На грузовике были уложены длинные ящики, напоминающие гробы. Почему-то эти ящики взволновали Иоганна. Быть может, напоминанием о смерти, которая никогда не покидает старого человека. «Митчель приехал», — доложил Иоганн. Быстро отдав распоряжение слугам, Митчель вошел в комнату с развязностью друга дома. «Как поживают наши механические слуги? Вы довольны ими?» «Да, благодарю вас, я вполне доволен ими», — ответил Ганне.